Глава 26. Яркий свет режет по глазам. Ноги осторожно ступают по нагретому металлу, а руки плотно связаны за спиной. Я уже пробовала порвать веревки, но держались они крепко. Да и сбежать из подземелья, даже порвав путь, я бы не смогла. Так что пришлось дать себя обездвижить. Хорошо, хоть ноги развязали. Правда, теперь еще и на поясе висел специальный ремешок. Ключ от него в виде браслета находился на руке жирного управителя, стоявшего неподалеку. Мне довольно красочно расписали, что будет, если я попытаюсь сбежать. При выходе из зоны действия браслета пояс просто разрежет меня напополам. Весело. Я сощурилась на ярком солнце и с интересом оглядела толпу, собравшихся на торги. Неподалеку на специальном постаменте были сделаны ложи для особых гостей, но сколько я не вглядывалась, различить лица так и не смогла. Видимо, действовало специально искажающее поле. Интересненько. Так, а где капитан? Вряд ли он в ложе, а в толпе я его не вижу. Странно. «Многоуважаемые дамы и господа!» — ударил по ушам голос управителя из громкоговорителей. «Я представляю вашему вниманию мутантку!» Народ взвыл, меня сзади пихали, чтобы я поклонилась. Я врезала ногой, не глядя, кто-то заверещал. «Выносливо, красиво, да еще и с характером. Она не даст заскучать своему повелителю!» — надрывался управитель, глядя на меня чуть ли не с нежностью. Я запоздало поняла, что веду себя именно так, как меня описали. Блин. «Итак, начальная цена 200 золотых!» — я присвистнула. «А мне есть чем гордиться!» Дальше пошел аукцион. Народ радостно предлагал сумасшедшие деньги за геморрой на всю оставшуюся жизнь. Я пыталась под шумок выпутаться из веревок, что и выполнила с блеском минуты через две. Остался пояс. 3000 золотых!» — властный голос из ложи заставил всех резко заткнуться. Даже я отвлеклась от ощупывания замка за спиной и попыталась рассмотреть, кто это там такой щедрый. Насмешливый взгляд серых, чуть раскосых глаз заставил сердце рухнуть куда-то вниз. «Не верю!» — закашлялся управитель, все еще не веря в такую удачу. «Кто больше?» 3000 золотых! Кто больше? Никто?» Дураков не было, но, по крайней мере, таких. Ставшие вдруг мокрыми руки постоянно соскальзывали с замка пояса, а я все не могла оторвать взгляд от этих серебристых глаз. 3000 раз, 3000 два, не надо. 3003, продано. А замок на поясе все никак не хотел открываться. Меня одели в платье, натянули на ноги плетеные босоножки и отвели за ручку в ближайшее огромное здание, где и должна была состояться передача товара с рук на руки. Я была в какой-то прострации и даже не сопротивлялась, в голове билась упрямая мысль: а что же будет дальше? Хотелось посмотреть этот странный сюжет до конца. Он стоял в холле, высокий, худощавый и очень красивый. Насмешливая улыбка на безупречном лице сводила с ума. Глаза завораживали, заставляли ноги передвигаться сами собой. Я представила себя контуженным кроликом, которого ведут на заклание к серому волку, лениво наблюдающему за своей немного неуклюжей жертвой. «Прошу». Пересчитав деньги, управитель лично передал браслет императору. Тот взял его и без слов подошел ко мне. Я пыталась открыть рот и сказать что-нибудь подобающее ситуации, но в голову как назло, кроме фразы «сегодня солнечно, не правда ли?», ничего не лезло. Взглянув на меня, он провел рукой по моей щеке, чем окончательно выдул из головы абсолютно все мысли, и прошел мимо, направляясь к выходу. Я ошарашенно оглянулась, но тут пояс резко дернул меня вперед, и пришлось последовать за ним. Я запоздала, начала понимать, в какую ситуацию попала. И эта ситуация нравилась мне все меньше и меньше. Тем более, что спасать меня явно никто не спешил. Да, а я-то думала, что хуже уже быть и не может. Император шел сквозь толпу, как раскаленный нож сквозь масло. Все расступались перед ним, даже не понимая, кому именно уступают дорогу. Другая ситуация была у меня. Мне никто не уступать путь не спешил. Так что пришлось именно проталкиваться следом, чувствуя постоянные рывки пояса на талии. Я злилась, уже почти с ненавистью разглядывая его прямую спину. Может, попытаться его прибить? Нет, ну не при таком же скоплении народа. Мы шли довольно долго, и он ни разу не оглянулся. Постоянные рывки пояса раздражали, а догнать и высказать ему в лицо все, что думаю, я почему-то не могла. Вот и оставалось, молчать и ждать, куда же приведет меня мой нечаянный хозяин. Ненадолго, конечно. Никогда у меня хозяев не было и не будет. Мимо проплывали невысокие коричневые постройки, улицы были пустынны, почти все собрались на аукцион. Если уж не купить, то хотя бы просто посмотреть, так что тишина и спокойствие вместе с зарождающимся вечером опускались на город. Внезапно император остановился и, свернув какую-то арку, вошел в неприметное здание с выбитыми стеклами и грязными стенами. Мне сильно не хотелось идти следом, но выбора не было. Внутри, как и ожидалось, было темно и грязно. Я остановилась, пытаясь понять, куда делся император. Длинный коридор с дверями по обе его стороны уходил далеко вглубь. Одна из дверей была полуоткрыта, и оттуда виднелся свет. Пожав плечами, я решила идти к ней. Он стоял у окна и вертел в руках какой-то предмет. Я застыла в проходе, не зная, что мне делать и куда себя деть. «Интересная вещица», — тихо сказал он и бросил ее в пламя камина. Я успела заметить что-то напоминающее лягушку, вырезанную то ли из дерева, то ли еще из чего. Император повернулся ко мне. Я насупилась, не зная, чего ждать. «И куда же делись твои телохранители?» Один его голос уже спутывал все мои мысли. Я прикрыла глаза и усмехнулась. «Я их убила». Он не повел и бровью, а я не стала уточнять, что пошутила. «Что ж, тогда я просто найму новых». Он подошел ко мне и поднял вверх мое лицо, взяв за подбородок. Я попыталась увернуться, но у него были воистину сильная хватка. «Я искал тебя, Илья». Я поняла, что уже почти ненавижу его. «И что дальше? Может, все-таки снимешь с меня пояс?» «Чтобы ты опять убежала?» «Пусть пока будет на тебе, мне так спокойней». В каждом его слове чувствовалась неуловимая ирония, которая просто выводила меня из себя. «Я тебе не рабыня!» — голос сорвался, я закашлялась. Он улыбнулся лишь самым краешком губ и отпустил меня. «Все готово к нашей свадьбе, мы летим во дворец». Я вздрогнула, будто меня окатили ледяной водой с ног до головы. «А если я откажусь с вызовом?» «А у тебя есть выбор?» И снова эта усмешка. «Ненавижу». Корабль уже ждал на орбите. Кто бы сомневался. Меня торжественно приняли у императора. Браслет теперь надел какой-то худой, да неприличия тип. И припроводили в собственную каюту. Я с этим типом тут же подралась, перейдя на 7-ю скорость, но тут оказался тенью, как и мои недавние охранники. И легко ушел от моих атак, причем ушел в прямом смысле. Так что ускориться до 8-й и дать ему в зубы я не смогла. После этого меня заперли в каюте и предоставили самой себе. Браслет явно был за стенкой в соседней каюте, так как никаких неудобств с поясом я не испытывала. Разрезать меня не пытались, и на том спасибо. Вымывшись в душе, не ионом, а с водой, и смыв, наконец-то, с себя всю ту гадость, которой меня облепили, я рухнула на постели и тут же заснула. В конце концов, долбиться в дверь с криком «Выпустите меня!» я посчитала неразумным и малоэффективным. А думать над ситуацией и удивляться сволочизму императора хотелось еще меньше. Так что лучше уж поспать и накопить силы, а они мне еще наверняка понадобятся. Уже смыкая веки и погружаясь в теплую дрему, я подумала о том, что было бы интересно узнать дату собственной свадьбы. На том и уснула. На меня кто-то смотрел. Я поморщилась, сонно повернулась на другой бок и зарылась в подушке. Не помогло. Тяжело вздохнув и с трудом разлепив веки, я огляделась и увидела императора, сидящего на краю постели, и в наглую меня разглядывающего. Хорошо, что я в пижаме. Что надо? Он усмехнулся и пропустил сквозь пальцы прядь моих волос. «Тебя?» «А в лоб?» «Так, надо вести себя как можно более нагло и некрасиво. Тогда меня просто не захотят брать в жены. Главное не переборщить, а то просто выкинут в открытый космос две половинки несчастной мутантки. Ты, как всегда, очаровательна». Я кивнула и врезала ему ногой в живот. Ногу поймали, и меня резко притянули к себе. Я сопротивлялась, но мою тушу прижали к постели, не давая даже двинуться. «Ну, теперь-то ты меня выслушаешь?» Я отвернулась. Его лицо находилось слишком близко, и почему-то горели щеки. «Слушаю», — буркнула я. Он уткнулся носом мне в щеку и улыбнулся. Я дернулась, но безрезультатно. «Извращенец», — он удивленно отстранился. «Странная у тебя логика». Я молчала. «Ладно, я пришел, чтобы сообщить тебе, что завтра наша свадьба. Такое ощущение, что меня убили. Так что в 6 утра ты дашь ответ священнику, и мы будем считаться законными мужем и женой».